чтобы сильно не выделяться, до въезда в само поселение мы планировали переодеться в технические костюмы местного образца. Одежду, снятую с трупов, одеваться не очень хотелось, но на что только не пойдешь ради конспирации. Дорога была спокойной, за время пути никаких происшествий с нами не случилось. Первые 700 километров никто нам на глаза не попадался, мы развлекались, болтая и рассматривая окружающую степь. Через час полета местность начала меняться, появилось много зеленой травы, небольшие деревца, местность стала более холмистая. Еще через час мы вдалеке увидели первые признаки цивилизации, несколько машин стояли рядом с телами крупных животных. Издалека разглядеть подробности не удалось, но, видимо, занимались разделкой туш. За 400 километров сделали остановку, размяли ноги, попили воды, переоделись в местную одежду охотников и полетели дальше. За 50 километров мы решили, что пора попробовать связаться с базой. Глайдер найденыш базе Бартон прием. Ответили нам практически сразу. Бартон на связи. Что хотели? Едем к вам на незарегистрированном трофее, требуется зона для досмотра. Передаю наши идентификаторы, параметры трофея и список груза. Принял. Где вы сейчас? До вас еще 50 километров, может чуть меньше. Ясно, на радарах вы появитесь с минуты на минуту, как только вас увижу, отправлю к вам навстречу досмотровую команду. Ожидайте от них сигнала. Через 5 минут полета с нами связалась досмотровая команда. Ей на найденыше, говорит сержант Ланс. Сбрасывайте скорость и передавайте управление нашему Искину. Товарищ лейтенант, мы бы с радостью, но идем на ручном управлении, Искина на борту нет. Все у вас трофейщиков через одно место. Хорошо, тогда сбрасывайте скорость до сотни. Как только увидите наш борт визуально, останавливаетесь и выходите из машины. Еще через 20 минут полета, по правому борту увидели быстро приближающийся флайер досмотровой команды. Остановившись, вышли из глайдера и стали ждать. Флайер приземлился неподалеку меньше, чем через минуту. Наружу выскочили четверо закованных в боевые скафы сотрудника пограничного контроля, которые тут же взяли наш транспорт в кольцо. Следом, не спеша, выбрался еще один, только без шлема, видимо, это и был сержант. Флайер не глушил свой двигатель и стволами был повернут в нашу сторону. «Ну, пойдемте, осмотрим ваши корыта», сказал подошедший сержант и двинулся в сторону нашего транспорта. «Весь осмотр протоколируется, так что смотрите, если найдем что запрещенное, пеняйте на себя». Осмотр затянулся на продолжительное время, транспорт перетряхнули основательно, прибывший с военными техник затребовал передать ему информацию по проведенному ремонту. Заглянули во все технические отверстия и люки. Слава богу, не стали пересчитывать перевозимые нами шкуры и компоненты. Сержант вскользь пробежал по ним взглядом и пошел осматривать комнату отдыха и кабину. Все мы закончили с осмотром. По нашей части машинка чистая. Вас еще на КПП дежурный псион осмотрит. По поводу регистрации машины вам надо обратиться к капитану Роксу. Если эта модель глайдера разрешена гражданским, проблем никаких не будет. Контакты вам скинул. Без регистрации вылететь на этой птичке с базы вам не дадут. Получил контакт, скинь, если не сложно, общую карту поселения. Карту скачаешь, как только подъедешь к поселку, там сетка ловит, карта в обязательном порядке всем посещающим закачивается вместе с правилами и необходимым минимумом контактов. Наконец наше мучение и вынужденное безделье закончилось, и мы выехали в сторону Бартона. Назвать поселением эту крепость язык не поворачивался. По периметру город был обнесен высоченным монолитным забором, с вышками, оборудованными крупнокалиберными пулеметами и плазменными пушками. Кое-где виднелись ракетные установки. При въезде в город была отведена специальная буферная зона, со всех сторон окруженная стенами, на которых несла вахту вооруженная охрана. Мне это больше напоминало шлюзовую, в которую загоняют корабли, пока спереди ворота не откроют. Деваться тебе некуда. Все въезжающие подвергались досмотру отдельной командой, в которую входил Псион. Наш досмотр прошел быстро и без всяких проблем. Я еще до появления флайера досмотровой команды скрыл свой дар, а кристаллы, хоть и были разрешены к ввозу, были надежно укрыты шкуркой ферга от лишних глаз. Сам город был застроен преимущественно невысокими двух-трехэтажными зданиями, кое-где виднелись высотные башни, но это была редкость. Всю западную часть города занимали склады и территория космопорта. В центральной части города располагались представительства банков и корпораций, а также административные службы города. В 300 метрах от буферной зоны, в окружении кучи камер и охраны располагалась временная стоянка, куда нас и направил сержант. Карта Бартона давно закачалась на наши искины, и мы озадачили их проложить маршрут до ближайшего отделения банка Global Trust, потом к зданию, где работал капитан Рокс, а затем в ближайшую приличную гостиницу. Сдав глайдер под охрану, мы, используя подсказки Искина, двинулись в отделение банка. «Добрый день, меня зовут Роб, рад, что посетили отделение нашего банка, чем я могу вам помочь?» – затараторил конопатый менеджер, стоило нам только переступить порог банка. «Добрый день, мы бы с моим другом хотели открыть счет в вашем банке», – ответил я за нас двоих. Субтильное тело с сомнением нас осмотрело и двинулось в сторону терминала, на ходу рассказывая условия. Для открытия счета необходимо внести на открываемый счет не менее 1000 кредитов, 100 из которых спишется в счет работ по оформлению. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Вопрос первый. Вы работаете с обезличенными банковскими кристаллами. Естественно, мы работаем, но у вас их быть не может. Товарищ, даже я, работая в этом отделении больше года, ни у кого их не видел, с противной ухмылкой выдало нам хамоватое тело. Второй вопрос, вы уверены в условиях открытия счета? Они одинаковы для всех и исключения ни для кого не делается. Да, я уверен в условиях, на секунду залипнув, выдал гаденыш. В таком случае пригласите старшего менеджера, я хотел бы пообщаться с ним. В... Чем дело? Вы только, что нагло пытались нас обмануть, скрыв информацию об открытии счета для владельцев крупных сумм. Вы же даже не поинтересовались, какую сумму мы планируем положить на счет. Тело занервничало и, видимо, пытаясь скрыть свой промах, вместо вызова старшего менеджера совершило очередную глупость и вызвало охрану. Это я понял по появившимся из скрытых ниш двум вооруженным людям. «Выкиньте этих оборванцев на улицу, они угрожали мне и бестолку тратят мое время», заявил совершенно обнаглевший менеджер, но выполнить его просьбу охрана не успела. «Товарищ, я решил прояснить ситуацию. Под протокол заявляю, что менеджер вашего банка намеренно скрыл важную информацию об условиях открытия счета суммой более 1 миллиона кредитов и требовал с нас денег за работы по открытию счета. Если вы вызовете старшего менеджера, то выкинуть, думаю, придется этого наглеца, а вас руководство наградит за лояльность к клиентам». Извилин у охранника было явно больше, чем у менеджера, а возможно его заинтересовало мистическое слово «вознаграждение». В любом случае нас никто не выкинул, а уже спустя минуту, в дальней части зала открылась дверь и к нам вышла женщина средних лет. «Зачем меня вызывали, шер?» Обратилась она к одному из охранников. «Товарищи заявили, что менеджер нашего банка намеренно утаил от клиентов важную информацию. Здравствуйте, я старший менеджер Кира. Прошу вас, товарищи, передайте подтверждение ваших слов». Передача нашего диалога с менеджером не заняла много времени, еще минуту Кира прослушивала запись и разбиралась в ситуации. «Вы, правда?» «Собираетесь открыть счет и положить на него сумму более 1 миллиона?» – спросила она после прослушивания информации. «Да это так», – подтвердил я информацию. «Что было сказано Робу через сеть, я не знаю, но он тут же испарился из зала. Приношу вам свои извинения за действия нашего сотрудника. С ним будет разбираться наша служба персонала, необходимую информацию я уже передала». Для владельцев крупных денежных средств у нас действуют специальные условия. При внесении на счет суммы более 1 миллиона кредитов открытие счета бесплатно, как и обслуживание счета в течение 5 лет. При поступлении на счет суммы более 5 миллионов, обслуживание счета становится бесплатным пожизненно, что в счет компенсации за наши неудобства. Повышенный процент, начисляемый за хранение средств на счете в конце месяца. Немного задумавшись, сообщила Кира. Пойдет, тогда мы бы хотели открыть счет и перевести на него деньги с этих банковских кристаллов. Передал я менеджеру наши сбережения. Проходите по очереди к терминалу и кладите руку вот в это углубление, затем переводите мне ваши идентификационные данные. Первым подошел я. Положив руку в углубление, я почувствовал легкий укол и непроизвольно отдернул руку. «Простите, я должна была предупредить, я думала, процедура вам уже знакома, у вас будут браться пробы ДНК для сверки с унификатором и генерации уникального номера клиента». Следующим процедуру выполнил Олег. «Теперь говорите, с какого кристалла кому переводить деньги? С одного кристалла можно перевести только на один счет, разделить нельзя. Хорошо, с того кристалла, где 5 миллионов переводите мне, с остальных моему другу, мы потом сами разберемся, как поделить». По мере перевода денежных средств от кристаллов оставались горстки пыли. «Спасибо за терпение, я закончила с переводом средств и оформлением. Ловите данные о ваших счетах и инструкция по переводу денежных средств. Надеюсь вновь увидеть вас в нашем отделении. Вам спасибо, Кира, если возникнет необходимость, обязательно зайдем к вам». На этом мы распрощались и двинулись к административному зданию, где располагался офис службы военной конверсии, где работал капитан Рокс. Первый этаж нужного нам здания занимала служба порядка и судебных приставов. Поэтому капитана мы нашли не сразу, а порядочно пошатались по первому и второму этажу. На втором этаже меня заинтересовал ряд камер с дверьми из прозрачного стекла. Часть камер была заполнена различными людьми уголовной и не очень наружности. Были и одиночные камеры, в одной из которых я с удивлением увидел молодую девушку в таком же, как и у нас, сером комбинезоне. Сделав пометку, выяснить, кто эти люди и что они делают в камерах, мы пошли на третий этаж в кабинет к капитану. Глава 14. Первый день в городе. «Добрый день, молодые люди, чем могу вам помочь?» — обратился к нам усатый капитан, как только мы вошли. Типичный прапор, мелькнула у меня мысль, стоило увидеть эту довольную физиономию. «С таким, пожалуй, мы сможем договориться». Судя по тому, как на меня посмотрел Олег, он пришел у тем же выводом. «Здравия желаю, товарищ капитан, к вам посоветовал обратиться сержант Ланс, по поводу регистрации нашего трофея». «Да-да, что-то такое он мне говорил час назад, кидайте мне ваши идентификаторы и информацию о вашем трофее, посмотрим, что вы притащили». Я перекинул наши идентификаторы, а Олег отправил всю техническую информацию о проведенной на глайдере замене компонентов. Капитан на некоторое время задумался, видимо, изучая информацию. «Да вам досталась малышка Полуха!» — после изучения информации воскликнул офицер. «Весьма удачная находка и состояние очень приличное. Я вполне могу его провести через свое ведомство, учитывая, что вы заменили разгонные двигатели и поставили более мощные с военного беспилотника, нам придется программно снизить их мощность. Ну и скин вам придется докупить, без него конверсия и регистрация невозможна. В остальном никаких проблем не вижу. Работы по конверсии вам обойдутся в 50 тысяч кредитов, это без учета замены искина. По поводу искина вариантов несколько. Можно поставить новый со склада непосредственно от этой модели глайдеров, это будет стоить еще 50. Либо более слабый от гражданских моделей, будет стоить всего 20. Но при этом вы теряете возможность поставить навесное вооружение и подключить управление дроидами, вообще его по мощности хватит только на управление и ни на что больше. Возможно, также установить ваш искин, если купите где-то на стороне. Куда, кстати, вы дели Искин, который стоял в нем? Искин, который стоял в нем, был оставлен там, где был найден глайдер. Не моргнув глазом, соврал Олег. А по деньгам, думаю, нас устроит вариант с установкой оригинала. Хорошо, тогда я пока займусь оформлением нужных бумаг. Как все будет готово, я сообщу вам. Подпишем договор на конверсию вашего трофея. За это время вам надо освободить борт от ценных вещей и груза, чтобы передать его нашей технической службе. Жалко, вы не взяли Искин, можно было бы узнать, откуда и куда он летел, да и вообще снять много интересной информации. Сэр, у нас к вам есть еще ряд вопросов по вашему профилю. Да, я вас внимательно слушаю. Мы по роду своей профессии часто путешествуем и бываем в джунглях, где попадаются останки военной техники. Нам бы хотелось знать, что из оборудования и вооружения имеет ценность, а также что разрешено к владению гражданскими пусть и после конверсии. Проще говоря, нужен некий список, в котором будут перечислены цены, по которым вы принимаете компоненты и вооружение. У вас на примете есть еще трофеи? С удивлением спросил Рокс. Да. В нашу последнюю вылазку в джунгли нам попадались корпуса пустотной техники. Внутрь мы, естественно, не залезали, мало ли что придет в голову Искину. Если хотите, мы можем передать информацию об одной из находок, чтобы вы имели представление и могли подобрать рекомендации. Конечно, давайте посмотрим, что вы раскопали, передавайте параметры техники, я запущу распознавание по своей базе. Олег передал параметры десантного бота Федерации Кахим, опознанного нами. ХМ десантный бот – интересная находка и многообещающая. Выдал капитан после изучения информации и забарабанил пальцами по столешнице. Давайте поступим следующим образом. Вам нужно принять гражданство Содружества, тогда после успешной конверсии первого экземпляра военной техники я смогу поднять вам рейтинг безопасности на 0,1. Это даст вам возможность записаться на программу демилитаризации. По данной программе вы получите очень много бонусов. Во-первых, доступ к списку оборудования и вооружения, принимаемого нашим ведомством с ценами. Во-вторых, коды доступа практически ко всем Искинам времен войны. В-третьих, вы сможете оформить в собственность специализированные комплексы и дроидов. Еще мы хотели получить общую карту местности и территорий, над которыми безопасны полеты. С первым проблем нет, бесплатные карты вы можете скачать в сети, их полно в открытом доступе, актуальные доступны только после подключения к проекту «Картография в сети», можете почитать об условиях. Карты территорий, безопасных для полетов с вашим индексом безопасности, вы не сможете получить. Предлагаю вернуться к этому вопросу после конверсии вашей малышки. Спасибо за разъяснение, у нас еще есть вопрос. Как мы знаем, первая волна колонизации и добычи осуществлялась заключенными, и мы иногда находим останки с ошейниками или просто ошейники. Чтобы было понятнее, о чем речь, я достал один из ошейников из рюкзака и показал капитану. Кому их можно сдать? Надо же, я думал, их уже и не найдешь, служба наказаний как раз под нами, пойдемте, я вас познакомлю с человеком, который сможет помочь. Мы спустились на этаж ниже, и капитан повел нас коридорами в известном, только ему, направлении, по пути выдавая, как он считал, нужную нам информацию. Раньше все здания принадлежало управлению исполнения наказаний, а сейчас остался один этаж, но это и понятно, раньше тут были тысячи заключенных, а сейчас даже тюрьмы нет, только камеры временного содержания остались. Всех уголовников с планеты высылают. Вон, кстати, в общей камере десяток имбецилов. Недавно взяли при попытке ограбить одного из охотников. Откуда только выползают такие дегенераты? Это же надо додуматься, грабить охотника в 100 километрах от базы. Охотник подал сигнал тревоги, и уже через 10 минут на месте был дежурный флайер со стражами порядка. Всех на месте и взяли. К концу рассказа мы дошли до двери с табличкой «Лейтенант Филс, наш провожатый», не стуча, распахнул дверь и с порога крикнул: «Филс, Хорош за шкафом дрыхнуть. Вылезай, я к тебе посетителей привел. Из-за шкафа, отгораживающего дальнюю часть комнаты, действительно выпал сонный лейтенант и, протерев глаза, стал нас рассматривать. Это ты, Рокс, вечно не дашь отдохнуть. Кто это с тобой? Же говорю, посетители, ухмыльнулся наш провожатый. Хваткие ребятки, на всем заработать норовят, пришли вот из тебя копеечку стрясти, ошейники тебе сдать принесли, вы общайтесь, а я пошел своими делами заниматься. Ошейники — это хорошо, у нас до сих пор больше половины заключенных числится без вести пропавшими, так что за ошейники платят по 100 кредитов, а если еще и пробы ДНК со скелетов есть, считай, озолотиться можно, за них по 500 дают, если они принадлежали беглецам. Выкладывайте на стол ваши находки. Я достал из рюкзака и разложил на столе десяток ошейников разной степени сохранности. Лейтенант извлек из-под стола непонятный прибор и начал по очереди обрабатывать ошейники. После обработки каждого ошейника в руках у него оставался небольшой прямоугольник, который бережно откладывался в сторону, а остальные части ошейников выбрасывались в стоявший рядом утилизатор. Закончив со всеми ошейниками, он принялся по очереди втыкать оставшиеся прямоугольники в разъем коммуникатора, лежавшего на столе. После такой манипуляции на коме высвечивалось лицо заключенного, которому этот браслет, видимо, раньше принадлежал. «Пробы ДНК, я так понимаю, вы не брали?» — спросил нас лейтенант после того, как считал все ошейники. «Да мы, честно говоря, не знали, что вам нужны пробы, да и некуда у нас их собирать», — ответил я. «Могу вам выдать стандартный набор для взятия проб, вместе с пробами необходимо сдавать видеоряд с подтверждением их взятия у трупа. Вот возьмите этот набор, тут 100 контейнеров для проб и необходимый инструмент», — протянул он мне небольшой чемоданчик. «Пока готов перевести вам только 1000 кредитов. Кидайте мне ваши идентификаторы и номер счета для перевода. Также имейте в виду, что за первые 100 ошейников или проб я смогу поднять ваш рейтинг безопасности на 0,1. Это намного ценнее денег». Я, недолго думая, кинул через браслет свои данные и номер счета для перевода, на который практически тут же поступило 1000 кредитов. «Ну, что же, раз тут мы с вами закончили, пойдемте, я вас провожу до выхода, да и сам разомнусь». К выходу шли мимо камер временного задержания со стеклянными дверями. Проходя мимо двери с одиноко сидящей девушкой, я решил задать вопрос. «Скажите, а она за что здесь? На уголовницу она совершенно не похожа». Лейтенант остановился и на секунду задумался. «Это Рика, можно сказать, местная знаменитость», — с грустной ухмылкой сказал Филс. «Она попала в неприятную историю. Для поездки на заработки на эту планету она брала кредит в банке, с жесткими условиями по выплате процентов. Пока она была на промысле, ее базу разгромили бандиты. Проценты по кредиту выплачивать больше не с чего, она долго пыталась перебиваться, нанималась в разные бригады, но рано или поздно деньги заканчиваются, вот закончились и у нее. Она продала глайдер, потом оставшееся имущество, и в итоге по запросу банка ее и высылают с планеты, скорее всего на принудительные работы определят, официанткой куда-нибудь отправят или на плантации какие фермерством заниматься. В любом случае горбатиться придется долго, чтобы кредит вернуть. Ходят слухи, что всю эту историю с ней организовал какой-то теневой делец, чтобы она с ним переспала. Но Рика оказалась гордой, не сломил он ее. Через 5 дней будет транспорт забирать груз, вот ее и отправит вместе с теми головорезами, что через 2 камеры сидят. Что, у нее нет никаких шансов уйти от депортации? Сколько она, кстати, должна? Только если кто-то вдруг погасит ее кредит, тогда я смогу ее отпустить, по-другому никак. За ней долг 1500 кредитов. Скажите, а могли бы мы с ней поговорить? Что понравилась девчонка? Хитро посмотрев, спросил лейтенант. В принципе, посещения не запрещены, вот согласится ли она. Уж больно гордая. Скажите ей, что в случае успешного разговора мы могли бы решить ее проблемы с кредитом. Также обязательно скажите, что никакие услуги интимного характера от нее взамен никто требовать не будет. Что ж, тогда проходите вот в эту комнату. Она для встреч, задержанных с посетителями, а с девушкой я сейчас поговорю. Как только мы зашли в комнату, и лейтенант пошел общаться с девушкой, Олег накинулся на меня с вопросами. «Ты что задумал? Зачем нам тратить такие бабки на какую-то девку? Зачем она тебе нужна? Ну, во-первых, я дарить ей эти деньги не собираюсь, она их отдаст все до копейки, вот только работать она будет не посудомойкой или официанткой, а будет делать то, чем есть опыт, руководить базой добытчиков. Ты собираешься ей доверить управление нашей базой? Она даже свою не уберегла. Думаю, ее банально предали, но это пусть она нам сама расскажет. В любом случае проблемой защиты своей будущей базы мы будем заниматься сами. Ей же я хочу поручить найти охотников, которым она доверяет, наверняка такие остались, и организовать добычу компонентов. У нее есть то, чего нет у нас, это опыт. Насчет опыта ты прав, да и не лежит у меня душа заниматься массовым истреблением животных. Ладно, давай попробуем реализовать твою идею. Поддержал меня друг. Пока мы ждали, я, совместно с Искином, скачивал карту Зималы из публичного доступа. Спустя пару минут, в комнату, в сопровождении лейтенанта вошла задержанная. «Рика, знакомься, это твои посетители Стан и Агиль», — представил нас по очереди Филс. «Веди себя хорошо и ребят не обижай. Как закончите общение, вызовите меня, мой контакт у вас есть». Сказав это, лейтенант, закрыв дверь, удалился, а мы остались одни с арестанткой. Комната посещения была удивительно лаконичной. Галопанель в стене и 4 кресла вокруг круглого стола, больше в комнате ничего не было. Рика, не зная чего от нас ждать, так и продолжала стоять рядом с дверью. Я решил взять инициативу в свои руки и обратился к девушке. Рика, здравствуй, пожалуйста, присаживайся в кресло, неудобно. «Знаешь ли, общаться», высоко подняв голову. Когда Рика нехотя села, я продолжил. «Знаю, что ты сейчас никому не доверяешь, в том числе и нам, но поверь, мы не желаем тебе зла. У нас немного времени, поэтому мы сейчас зададим тебе несколько вопросов, в твоих же интересах отвечать на них предельно честно, от этого зависит, поможем мы тебе или нет. Я думаю, что честные ответы на наши вопросы – это немного за возможность уйти из кабалы кредитора. Хорошо, спрашивайте, что вас интересует. Для начала я хочу, чтобы ты показала на карте, где была твоя база и где ты охотилась. Когда на твою базу напали, можешь просто скинуть мне координаты. Я сам выведу карту на панель. Мне практически сразу пришла информация от Рики с координатами базы. Открыв карту нужного участка, я увидел место, где была расположена база Рики и южнее на 100 километров еще одна точка с пометкой «Охота». Место под базу было выбрано на границе перехода Зеленки в степь. База располагалась в основании горной гряды. С удивлением посмотрел на Рику, как бы требуя пояснений, она меня поняла правильно и начала рассказ. Все места, где большое количество живности давно разобраны более удачливыми охотниками, либо там слишком опасно, товарищ, рядом племена аборигенов. Когда я попала на Зималу, лучшие места под базу поблизости не было, поэтому я построила в этом месте. По моим расчетам там должно было хватить живности, чтобы обеспечить 6 бригад охотников добычей круглый год, а больше мне и не нужно было. База располагалась по пути из Бартона в сторону поселения Озунов. Если ехать вдоль гор, как раз мимо нее проедешь. По подсчетам Искина, между базой Рики и поселением Озунов около 600 километров. Как получилось, что базу разгромили? Не могу точно знать, как это произошло, могу рассказать только свои мысли и догадки. В тот день мы уехали на промысел на 3 машинах. Еще 2 человека остались на базе и занимались ремонтом своих машин. Когда мы вернулись, базы уже не было, осталась одна обгорелая пещера. Протоколы безопасности для Искина базы были настроены корректно. Посторонний не смог бы попасть на базу. Единственная возможность попасть на базу – это уничтожить Искин. В комнату с Искином никто сам зайти не мог. Туда был доступ только у меня. Остается вариант, что комнату взорвали. Взрывчатку на базу мог провести любой из моих работников. Тех, кто оставался на базе, до сих пор не нашли. Вот и все дела, с грустью закончила Рика. Печальная история, сколько ваша база успела проработать и через, сколько ты планировала отдать весь долг? База успела проработать 7 месяцев, кредит по расчетам я должна была отдать через 5 лет. Я вам передам свои расчеты и данные о реальных поступлениях денежных средств. Посмотрите, когда будет время, все шло даже с опережением графика. Спасибо, это очень пригодится. Тогда, чтобы тебе тоже было над чем подумать, я озвучу общую мысль нашего предложения. Мы с другом тоже хотели открыть свою базу, только вот у нас нет опыта в этом. Также у нас нет желания ставить охоту на поток и делать своей работой. У нас также нет знакомых охотников, поэтому мы хотели поручить все это тебе, то есть мы выплачиваем твой долг, заключаем с тобой контракт, по которому ты будешь руководить базой, пока не выплатишь долг, только проценты будешь получать не как владелец, а как наемный работник. Это, конечно, увеличит срок выплаты где-то вдвое или втрое, но не растянется на всю жизнь, как в случае, если тебя вышлют с планеты и принудительно направят на работы. Основной задачей на первое время будет восстановить базу, найти людей и наладить добычу. Подумай, какие условия ты бы посчитала справедливыми и подготовь вариант договора. Мы сегодня вечером изучим твои расчеты, если все верно, то уже завтра, в крайнем случае, послезавтра сообщим тебе о своем решении. У тебя связь не заблокирована. Тебе разрешено общение через сеть. Да, связь у меня не заблокирована, но с внешним миром только через дежурного участкового. Номер я вам сейчас скину. Да, совсем забыл еще один вопрос задать. Ходили слухи, что тебя разорили из-за желания обладать тобой. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Если это так, я бы хотел знать, против кого нам придется иметь дело. Задал я последний интересующий вопрос, параллельно отправляя сообщение Филсу. За свою жизнь здесь успела отшить слишком многих, так что угроз наслушалась достаточно, но после моего падения никто не подкатывал с предложениями вернуть потерянное, так что не знаю, как вам помочь. Постарайся все-таки вспомнить всех отшитых, возможно, среди них стоит искать того, кто реализовал план мести. В комнату вошел Филс, весело насвистывая какую-то мелодию. Ну что, закончили? Пойдем, красавица, я отведу тебя в твой номер, надеюсь, молодые люди не успели запудрить тебе мозги. Спасибо, лейтенант, вы нам очень помогли, мы свяжемся с Рикой на днях через дежурного, она оставила нам номер. Хорошо, до встречи, я уверен, мы скоро снова увидимся. Выйдя на улицу, я задумался, куда идти дальше. С одной стороны, уже давно перевалило за обеденное время и не мешало бы покушать, а с другой стороны, нам надо найти приличную гостиницу и клинику, где ставят импланты. Все эти мысли я и озвучил Олегу. Да чего нам самим головы ломать, давай озадачим Искинов. Пусть для начала укажет путь к ближайшему хорошему кафе, где мы сможем недорого поесть, а пока мы будем кушать, пусть шерстит сети, составляет рейтинг гостиниц с ценами за проживание. Заодно и клиники отдельным списком пусть отберут с ценами на услуги. Да, ты прав, пошли, уже проложен маршрут, где-то за углом должно быть кафе. И действительно, не успели мы пройти 200 метров и свернуть на соседнюю улицу, как пришли в уютное кафе. Посетителей было немного, и мы, выбрав столик, уселись в уютные кресла и стали просматривать меню. Все обслуживание было роботизировано. Посетитель через сеть делал заказ, оплачивал его и указывал номер столика. Уже через несколько минут приезжал робот с подносом, на котором были заказанные блюда. Мы решили не заказывать никакой экзотики, а выбрали дежурные блюда. Конечно, работать с меню через браслеты было жутко неудобно, но мы рассчитывали в ближайшее время исправить эту проблему, а пока обходились тем, что есть. Обед оказался вполне приятным и на удивление недорогим, за все мы заплатили всего 60 кредитов. Уже через 20 минут сыто откинулись на спинки кресел. За время нашего обеда Искины успели проанализировать все найденные объявления, касающиеся аренды жилья и о предоставлении медицинских услуг, составить подборку, нам осталось только просмотреть, используя любую галопанель. Сидя и нежась под теплым солнышком, мне пришла в голову неожиданная идея, что неплохо было бы одеться поприличнее, заодно можно будет и простенький планшет себе прикупить, в любом случае пригодится. Именно с такой целью мы и отправились в магазин, находившийся напротив. Тут не было крутых супермаркетов или сетевых магазинов, как в нашем родном городе, а было множество частных лавочек, торгующих всем подряд. В одну из таких лавочек мы и попали. Внутри было чисто, на всевозможных полочках было разложены образцы продукции. Чтобы не тратить время на разглядывание выставленных на прилавке товаров, мы решили сразу обратиться к продавцу. «Добрый день, мы с товарищем хотели бы сменить одежду на более современную и практичную, чтобы вы могли нам посоветовать из моделей недорогих и надежных. Дайте подумать, из имеющегося у меня ассортимента, вам, скорее всего, подойдут две модели». Продавец нырнул в подсобку и вынес оттуда два комплекта одежды, висевших на вешалках. Первый вариант – это комплект одежды Чихань имперского производства, в который входит комплект нательного белья, штаны, китель и ботинки с высоким берцем. Присутствует возможность интеграции с имплантом для подбора оптимального микроклимата и смены цветовой гаммы. Второй вариант – это аналогичный по функциональности комплект одежды Ерош-3 производства Федерации. Чихань стоит 1300 кредитов, Ерош-3 – 1500. Второй вариант чуть дороже, за счет внедренного в китель легкого бронежилета. Перекинувшись парой фраз через Искины, мы решили, что лучше взять модель Федералов, чем и сообщили продавцу. Также нам нужно два самых простых планшета. Количество памяти и мощность процессора не играют роли, главное, чтобы экран был получше, по 5 запасных комплектов нательного белья и 2 рюкзака, максимально удобных и легких. Нет проблем, подходящие планшеты вот на этой витрине, посмотрите, какой размер экрана вам больше подойдет, я пока принесу несколько рюкзаков на выбор. Мы быстро подобрали себе по планшету и выбрали рюкзак. Итого наши покупки потянули на 7000 кредитов. Пока мы подбирали себе планшеты, я успел изучить подборку по гостиницам и выбрать ближайший приличный вариант. Идти до выбранной гостиницы было не дольше 5 минут, туда мы сразу и направились, как только переоделись в новенькие комплекты одежды. В подарок за массовую покупку нам положили пару модных в этом сезоне футболок, а также по упаковке влажных салфеток. До гостиницы мы дошли быстрее, чем рассчитывали. Пятиэтажное здание по данным сайта было оборудовано современной системой безопасности и собственной службой охраны. В вестибюле нас придирчиво осмотрел вооруженный охранник, при этом был вежлив и проводил к стойке администратора. Сейчас был не сезон, и большинство номеров пустовали, нам предложили на выбор более 20 вариантов. Посовещавшись, мы остановились на небольшом трехкомнатном варианте с раздельными ваннами и общей гостиной. Такой номер нам обходился в 150 кредитов в сутки, но обеспечивал должный уровень комфорта. Ютиться в одной комнатушке при имеющихся финансах мы не собирались. Олег пошел сразу принимать душ, а я засел изучать обстановку. Ближайшие к нашей системе обжитые планеты принадлежали трем крупным гуманоидным державам: Империя Амаль, Федерация Кахим и Содружество Независимых Планет. Особняком стояли расы экзотов, аграфы, сплаты и мзины, но до их территорий было очень далеко и в военных действиях они не участвовали. Товарищ, понимали, стоит им влезть и люди тут, же объединятся для борьбы с общим врагом. Последняя крупная война за обладание планетой закончилась более 100 лет назад, с тех пор между державами установились более-менее мирные отношения. Система, в которой мы оказались, находилась так далеко от обжитых территорий, что частные корабли тут появлялись крайне редко. Да и конвой приходили тоже нечасто. Что удалось накопать по поводу билета с этой планеты? Спросил меня появившийся из душа Олег. Ситуация не особо радостная. Улететь с этой планеты не просто дорого, а очень дорого. Почему так? Вот тут все очень интересно. Пассажирские лайнеры на планету не летают, только грузовые транспорты и то не чаще, чем раз в месяц, а иногда и раз в 3 месяца, все зависит от времени года и скопившегося добра на складах. На транспортах всего 2 пассажирские палубы, одна для личного состава, вторая для пассажиров, но она очень маленькая и места в каютах расписаны на годы вперед, поскольку они бронируются работающими по контрактам военными и прочими ценными специалистами, у которых заранее составлен график иногда лет на 5-10 вперед. То есть если мы хотим купить билет в пассажирскую каюту, нам придется ждать где-то год. Вторая проблема – это цена на билет для гражданских специалистов. Она колеблется от 5 до 7 миллионов кредитов, если брать на ближайшие рейсы сильно снижается, если ты берешь на более позднюю дату. Например, если ты хочешь улететь через 5 лет, то цена уже будет в 2 раза ниже, а если через 10 лет, то уже в 5 раз. Что-то тут не сходится, сюда же регулярно завозят пополнение, я думаю его гораздо больше, чем желающих улететь. Не понимаю, почему сюда так мало летает кораблей. Тут как раз все просто, система находится, если мягко выражаться, в жопе мира. Лететь до ближайшего крупного транспортного узла около месяца, а поскольку отсюда везут много очень ценной добычи, по пути встречается немало желающих поживиться, поэтому одиночки не летают, только в составе крупного конвоя, отсюда и цена на билет. А вот про места еще интереснее. Когда сюда летит молодое пополнение, его обычно называют мясом. Для них в грузовом отсеке устанавливают необходимое количество жилых модулей. Когда молодняк высаживают на планете, модули демонтируют и также спускают на планету и продают. Обратно, на освободившееся место, загружается более ценный товар. Не удивлюсь, если жилые модули, установленные у нас на базе, когда-то везли мясо на планету. Неужели тут нет частных кораблей, которые зарабатывают на доставке пассажиров? Такие корабли, конечно, есть, но нет никакой гарантии, что ты доберешься до пункта назначения свободным человеком. Если ты согласен заплатить круглую сумму для того, чтобы срочно покинуть планету, значит, у тебя как минимум есть еще деньги. Такие мысли, думаю, приходят не только мне в голову.